Проливы, ну Зоя не их имела в виду, она мыслила возрождением Византии, но да, для нас геополитическим вопросом являются проливы, и мы не можем позволить даже нейтралитета. Национальные интересы, они самые, и какое отношение проливы имеют к вашим национальным интересам? Холодно спросила Татюрк, там ведь почти что не проживает русских, да и христиан мало, что вы там забыли? Проливы – это ключ к Черному морю. Тот, кто их контролирует, управляет доступом в эту акваторию. Если контроль в руках врагов, мы оказываемся в нем заперты, в то время как враг всегда может подвести свои или иные враждебные нам корабли. Помните, как в Крымскую войну, оно нам надо? Думаю, что если бы вы поставили себя на наше место, то тоже не восторгались такими перспективами. Если же контроль нейтрален, то это еще хуже, ибо он непредсказуем. Мы не понимаем, к чему готовиться. Приготовления к войне могут подтолкнуть вас в объятия врагов из опасения за себя, а погружение в сугубо мирные дела, в состоянии сделать то же самое, только уже опираясь на алчность и определенные амбиции. Я могу вам поклясться, что Турция не собирается воевать против вас. Вы уже ведете переговоры, улыбнулся Фрунзе. Впрочем, вам я верю, лично вам, и допускаю, что вы их ведете, чтобы поморочить голову французам и англичанам. Но я слишком хорошо знаю историю и понимаю, мы с вами не вечны. Надежного наследника у вас нет, а вы – смертны. Более того, внезапно смертны. Съели яда и все. Бывало же уже у вас так, не так ли? И как мне поступать? Пенять вашему сменщику на ваши благие желания – это смешно. Особенно если вас специально отравят для приведения к власти откровенно антисоветского лидера. Кроме того, мне не хочется держать на Черном море значимый флот. Это дорого и, в общем-то, бесполезно. Так что, указанный мною геополитический вопрос встает ребром. Значит, Россия вновь возвращается к вопросу завоевания проливов. Повторюсь, ни я лично, ни правительство Союза воевать не хочет. Это решение – крайность. И я надеюсь на то, что мы с вами сумеем избежать этого. Тогда к чему все это? К тому, что Великобритания более не игрок. Слышали, что случилось с их кораблями, и теперь этот морской лев максимум может претендовать на титул морского котенка, беззубого. Они построят новые корабли. Когда это будет? Усмехнулся Фрунзе. Тем более, что сразу в бой они новые корабли не бросят, опасаясь потерять. Так что лет 8-10 при самом позитивном для Туманного Альбиона раскладе их роль будет подобно говорящей голове, скорее всего говорящей беззвучно, так как никто их слушать не станет. А потом, когда они вернутся, если вернутся, мир уже будет другим, и они тоже, так как главной их задачей в текущей обстановке станет удержание колонии и рынков сбыта, тех самых, которые у них уже пытаются отобрать, допустим. Но есть французы, у которых все в целом неплохо, даже несмотря на позорное поражение в Ливонии. Будем честны, вы победили не совсем честно. Внезапное нападение – это уловка. Это обычный, я бы даже сказал, базовый военный прием, и в нем нет ничего нечестного. Тем более, что мы совершили внезапное нападение на сконцентрированного для удара врага, готовившегося в течение нескольких суток совершить внезапное нападение на нас. Так что оставьте это обычное, заслуженное поражение. Точно такое же, какое они потерпели у вас у Дарданеллу. Ну, допустим, нехотя согласился Ататюрк, но ведь это победа локального характера. Франция все еще очень крепко стоит на ногах. Это так, но и воевать сильно она не рвется. В случае глобального сухопутного конфликта у них сейчас призрачные шансы на успех. Или вы думаете, что Питин просто так съел лягушку, улыбнулся Фрунзе. Да, ему не нравится идея получения союзом контроля над проливами, в первую очередь из-за французского бизнеса в Константинополе. Но Париж не зависит так сильно от Индии, и он готов договариваться по этому вопросу. Готов, мне посол говорил иное. Пусть это останется у него на совести. Добродушно улыбнулся Фрунзе. Он врет, усмехнулся Ататюрк. К тому же у них есть Индокитай и иные владения в тех краях, которые далеко не так важны для Франции, как Индия для Великобритании. Что же до лжи, то может он и не врет, это допустимо. Но в этом случае он просто знает ровно столько, сколько нужно. Хорошо, и что вы предлагаете? Уступить вам европейскую часть Турции, или даже все побережья проливов и Мраморного моря? Вы не сможете это сделать. Там стоит Константинополь, который символ турецкого превосходства, символ турецкого успеха. Отдать его, совершить политическое самоубийство, а возможно и не только. Вы не сделаете это без тяжелого военного поражения. Прекрасно, что вы это понимаете. Тогда что вы предлагаете? Войти нам в состав Союза? Боюсь, что вы не готовы на это пойти. Во всяком случае пока. Вы правы, не готовы. И, вы сразу начали заходить с мрачных и тупиковых вариантов. Вот чувствуется, что вас англичане накручивали. На самом деле все решается достаточно просто. Вам ничто не мешает заключить с Союзом военный и экономический договор. Например, долгий оборонительный пакт с отдельным разделом о совместной обороне проливов, с размещением в Босфоре и Дарданеллах советских военных баз, а экономический договор – таможенный союз. Мы убираем между нашими странами всякие таможни и ограничения в перевозке товаров и перемещении людей, и совместно ведем таможенный сбор и охрану границ. И зачем нам это? Потому что это экономически, культурно-политически и военно-стратегически выгодно. Нам и с французами выгодно сотрудничать. Серьезно, вы у них покупаете товары, а они у вас, как придется. А все потому, что вы не производите ничего такого, что вот так сильно уж и нужно французам. Аналоги вашим товарам они купят в Испании, Швейцарии и Италии, или возьмут в своих колониях. А с Союзом ситуация иная. Нам интересны ваши товары, а вам наши. Более того, для нас Турция – это теплые моря, и наши люди могут начать охотно ездить к вам на отдых. Французам это не нужно, и это, не считая долгосрочного сотрудничества. Например, у нас в Поволжье вскрыто множество месторождений газа, и мы уже почти дотянули трубопроводы до Москвы. Знаете, зачем? Чтобы перевести электростанции на газ, который в разы дешевле, со всеми вытекающими последствиями. Что нам мешает в случае благоприятного исхода заняться созданием магистрального трубопровода в Турцию? А ведь дешевое электричество – это важный инструмент для стимуляции и развития экономики. Это действительно интересно, кивнула Татюрк после довольно долгой паузы. Как вы понимаете, ни французы, ни англичане ничего подобного вам предложить не могут. А это – лишь малая толика. Экономики Турции и Союз вообще могут находиться в режиме взаимного дополнения. Пожалуй, покивал Визави, а при чем тут культурно-политический аспект? В составе Советского Союза проживает самая большая диаспора тюркских народов, не так ли? Так, и, дело в том, что несмотря на преобладание славянского населения, тюрки играли и играют весьма значимую роль в развитии нашей государственности. Сначала как враг, который позволял нам сплотиться, а потом как друг, который стоял с нами плечом к плечу, встречая все испытания. Многие древние тюркские дома служили империи и императору и продолжают сейчас прикладывать большие усилия для развития и благополучия Союза. Тюрки для нас – не чужие люди. И вы, турки, сможете отлично, гармонично войти в это поле традиционного сотрудничества. Если, конечно, оно вам интересно. И если, конечно, вы готовы к культурному сотрудничеству, произнес Фрунзе, прищурившись и пристально посмотрев на Ататюрка. Тот в духе эпохи пытался продавливать тему весьма экзальтированного толка, в которой тюрки выступали исключительным этносом. Остальные же подавлялись, в том числе силой оружия и в формате, если потребуется, то геноцида. Так что в эти годы курды, и армяне, и греки, и евреи, и тем более разные славяне находились под исключительным давлением. Их заставляли отказываться от своих языков, культуры и методов самоидентификации. Ататюрк молчал. Ему пассаж Фрунзе не сильно пришелся по душе. Или вы думаете, я зря говорил про национальные интересы? Меж тем спросил Михаил Васильевич. Мне известно, что ваши люди мутят воду среди тюрок Союза. И это прямая угроза. Мне не нужны в тылу бунты и сепаратизм. Поэтому, если это не прекратится, я буду вынужден пойти на полное уничтожение Турции как государства. Это большая война. Вы ведь к ней не стремитесь, так или иначе, но французы на это никогда не пойдут, а мы, не прибалтийские тигры, выплюнул с усмешкой это шутливое название лидер Турции, мы готовы к войне и понимаем, с кем придется драться, при поддержке Франции завоевание Турции станет вам очень дорого, французы на это уже пошли, усмехнулся Фрунзе, сверкнув холодным, жестким взглядом, когда мы обсуждали будущее мироустройство, то среди прочего делили зоны интересов и обсуждали перспективы тех или иных государств, той же Румынии, которую приговорили. Ну это между нами. Приговорили, будучи союзником России, она позволила себе напасть на нее и захватить часть территории. Да, потом ее она вернула. Но сам поступок, он не был наказан. И по здравому рассуждению мы пришли к выводу, что ликвидация этой государственности будет здравым и соразмерным наказанием. И что, руководство Румынии уже в курсе? Да, но болтать об этом не стоит. Вы ведь понимаете, о чем я? Понимаю. И как ее разделили? Если не секрет, Банат – сербам, Валахия – болгарам, Буковина, Молдавия 14 и Добробуджа – нам, остальное – венграм. А элиты? В случае доброй воли они будут приняты в элиты соответствующих стран. В ином случае – ликвидированы физически. Ясно, как-то глухо произнес Ататюрк. Думаю, вы понимаете, что ваши игры в пантюркизм ведут к необходимости союз как-то реагировать. И мы при этом ничего не имеем против тюрок. От слова вообще. Нам просто не нужен сепаратизм, который вы пытаетесь поддерживать, стимулировать и развивать в наших землях. Кроме того, армяне жалуются. И мы не можем закрывать глаза на притеснение родственников наших граждан в ваших землях, так как это само по себе спровоцирует сепаратизм. Это все, начал было говорить Ататюрк, но осекся и замолчал, погрузившись в свои мысли. Это все печально, да. Поэтому я и говорю, ни лично я, ни Союз не стремится к войне с Турцией, несмотря на то, что Турция прикладывает все усилия, чтобы ее спровоцировать. И я очень надеюсь на ваше здравомыслие, ибо от войны между нашими державами турки будут последними, кто что-то приобретет. Да и вообще, для вас это станет войной за английские или французские интересы. Точно так же, как минувшая Великая война оказалась войной за германский интерес. А военное сотрудничество, в чем наша выгода? В том, что в случае нападения на вас, вся мощь Союза явится на помощь. Да и возможности для определенных военных авантюр с вашей стороны это откроет. Ведь иметь Союз в качестве тыла, в том числе в качестве источника добровольцев, это одно, и совсем другое. Такого тыла не иметь. Какие условия сделки? Подписание и ратификации договоров о вхождении в оборонительный и таможенный союз. Раз. Подписание соглашения о размещении военных баз союза на территории Босфора и Дарданеллу. Два. Возвращение Стамбулу традиционного названия. Три. Ну и выделение резиденции Константинопольского патриарха как экстерриториальных владений союза с его выводом из подчинения вашему правительству. Четыре. Прекращение преследования людей на своей территории по этническому, языковому и религиозному признаку. 5. И все. Это не так много, поверьте, если на другой чаше весов лежит полное уничтожение Турции как государства с физической ликвидацией ее текущих элит. Вы, я полагаю, понимаете, что мы достанем где угодно и кого угодно, если потребуется. Помните, чем закончилась история с украинским правительством в изгнании? В Нью-Йорке? Да. В Нью-Йорке, там были не все, на текущий момент подчищены те, кто по какой-то причине не приехал на то собрание, все правительства в изгнании уничтожено поголовно, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, я должен подумать, думайте, конечно, я бы крайне напрягся, если бы вы сразу согласились, мне бы было очевидно, что вы задумали меня обмануть, а так, вопрос сложный, время есть. Почему бы не подумать, только постарайтесь не сильно уж болтать и советоваться с теми, с кем имеет смысл. Например, нам не очень было бы приятно обнародование договоренности и определенных тайных дел относительно Румынии. Да и о том, о чем мы с вами говорили, не всем надо слышать и знать. Именно по этой причине мы и разговариваем с вами вот так. Боитесь огласки? Боюсь саботажа, который после нее последует. Как это не прискорбно признавать, но в Турции все еще сильны английские позиции, и несмотря на то, что Великобритания уже не игрок в ближайшие годы, они смогут серьезно нагадить нам всем, а оно нам надо. Глава 8, 1931, июль, 26, где-то в Каролине. Взрывы. Капрал Федеральной армии со смешанными чувствами смотрел на отдаленную высотку, где окопалась советская БТГ, и куда сейчас довольно плотно летели снаряды. Конфедераты старались, с одной стороны, на душе у капрала была радость, стреляют то не в них, а снарядов у конфедератов не так уж и много, их ведь все везли из Европы, из Франции, но с другой, эта БТГ была единственной надеждой их тут, кто пытался сдержать внезапное наступление конфедерации. Основные то силы находились на северо-западе, и воевали с Содружеством, то есть британскими войсками, которые оттуда наступали. А тут собрались те силы, которые политкорректно обычно называют тыловыми. Если же говорить на чистоту, то просто части с низкой боеспособностью, даже на фоне усармы, которая в этом плане никогда не блистала. Поэтому перед этой БТГ, единственной силы, что было можно быстро перепросить, не стояла задача остановить наступление. Нет, эту совершенно нереальную цель никто ей не ставил. Слишком уж неравные силы. Все выглядело проще. Измотать и замедлить. Выиграть время, то есть, так как тот сброд, что держал южную границу, слишком уж быстро откатывался на север под ударами французских войск, что прикидывались армией конфедерации. Артиллерийская подготовка тем временем продолжалась. Не так чтобы сильно уж и основательная. Снарядов у французов для этих целей в достатке действительно не имелось. Равно как и тяжелой артиллерии. А легкие полевые системы могли только сковырнуть то, что лежало на поверхности. Ну и шороху нагнать. Впрочем, для того, чтобы шугануть федеральные силы, сбивая их с укреплений, обычно хватало их. РК оценивались при этом не выше и совсем не лучше. Да, был прецедент польской кампании, но ее предпочитали игнорировать, со ссылкой на то, что там основной силой были поляки, к каковым в Европе традиционно относились, скажем так, предвзято. Да, недавно произошла трагедия Ливонской кампании, но там официальный Париж почти полностью возлагал вину на византийское коварство Фрунзе и нежелание РК воевать честно, лицом к лицу. Поэтому тут, столкнувшись с РК, французы и сосредоточились на них, чтобы с одной стороны наказать, а с другой, доказать всеми миру и прежде всего, себе, их никчемность, и что предыдущие два эпизода крупного позора, чистая случайность. Наконец обстрел закончился, взрывы прекратились, и у людей, наблюдавших за уничтожением позиций БТГРК, аж в ушах заложило от тишины, а на душе стало крайне нервно и тревожно, потому что сейчас ведь и за них примутся. Так что ноги в целом уже настроились быстро-быстро отступать, совершенно в этом вопросе, не консультируясь с головой, зачесались, то есть, задергались. И вот, французы конфедерации пошли в наступление. Пройдя через небольшой перелесок на поле вышли их танки, тяжелые, идущие скученной группой, кулаком. За ними, чуть отстав, выкатились легкие танки, двигавшиеся со скоростью шагающего пехотинца, каковых вокруг них роился без всякого порядка целый полк или даже два. И вся эта компания бодрой толпой наступала на, казалось, уничтоженные позиции окопавшейся БТГ. Против федеральных сил чуть погодя выступили совсем смешные отряды, тоже при поддержке танков, но легких. Но даже они выглядели для янки непреодолимой силой, так как противотанковых орудий у федералов не имелось, не вообще, а конкретно тут, ибо месяц назад выгребли все, до чего могли дотянуться для боев на северо-западе. Кое-что, конечно, наблюдалось, но старые пушки Гачкиса погоды не делали, ибо лобовая броня легких французских танков их снаряды вполне держала, особенно чугунные снаряды, а ничего лучше под рукой у защитников Южного фронта не имелось. Да, если грамотно организовать засаду, да пострелять в борт этим машинкам, то, шансы имелись, но при таком давлении ни о каких засадах и говорить не приходилось, им бы в порядке отойти, хотя бы в относительном, чтобы в темпе окопаться на новом месте, и вынудить неприятеля вновь развертываться в боевые порядки, дабы сковырнуть федеральные войска, одной левой, но теряя при этом время. БТГ же их тут и ждало, указав на то, где встать и окапываться. Сколько они тут провели, неясно, но вроде как сумели добротно окопаться. Только это их совершенно не спасло, мрачно произнес капрал, наблюдая за тем, как на перепаханную землю позиций советского батальона наступали очень серьезные силы французов, превосходивших их числом и в целом, свежем состоянии, во всяком случае, на взгляд капрала. И вот, когда до передовых тяжелых танков французов оставалось метров 500, прозвучал выстрел, бах, и перед окопанным советским танком поднялось облако пыли, а французский тяж замер да закоптил, скорее даже зачадил черным, жирным дымом. Рядом выстрелили еще один советский танк, тяжелый, это БТГ было укомплектовано именно ими, и еще один, и еще, секунд 15 спустя оказалось, что все тяжелые танки РК вполне пережили этот артналет, а копанные по башню с толстой броней они могли пострадать только при прямом попадании снаряда от легких полевых систем французов. Да и то, не факт, все-таки 152 мм лобовой брони, аргумент с которым не так-то и просто спорить. Вот и открыли огонь, а французские тяжелые танки вспыхивали и лопались, словно и не несли тяжелой брони. 75 мм пушка КН с хорошим бронебойным тупоголовым камерным снарядом делала свое дело, и со столь небольшой дистанции надежно пробивала их, поражая прямыми попаданиями в башню, чтобы не возиться с 60 мм плитами лба корпуса, стоящими под приличными углами. Французы стреляли в ответ, с коротких остановок, и даже попадали, но их орудия выглядели совершенно беспомощными перед тяжелыми советскими танками, и снаряды то и дело рикошетировали, время от времени высекая снопы искр. Еще минуту спустя ожила легкая бронетехника РК. Она также, как и танки, находилась в окопах, выставив наружу только башню. Да, тут с броней все было сильно хуже, но и башни не такие крупные, у тех же ПТРов, они вообще крошечные. Называется «иди попади». Однако крупнокалиберные пулеметы этих самых пулеметов застучали, очень эффективно отсекая французскую пехоту от их танков. Да и 20 мм автоматические пушки БМП тоже немало этому способствовали, заодно создавая немало проблем для гусениц неприятеля, работая по второй линии. Вон, одна слетела, не выдержав попаданий малокалиберных снарядов. Вон еще, и еще, из-за чего легкие танки один за другим замирали, да еще в дурацкой позе, сильно довернув и подставив борт, куда им и прилетало. 20 мм бронебойные снаряды не отличались особо выдающимися качествами. Энергии мало, слишком мало, но работая короткими очередями, советские БМП довольно уверенно вскрывали легкие французские танки. Верхняя часть их борта была им не по зубам, но вот нижняя. Там, правда, находились катки, гусеницы и рессоры. Однако прилетающая очередь мал-мало да попадала как надо, пробивая ослабленную нижнюю часть. И если одно пробитие погоды не делало, разве только очень удачное, то вот их серия вела к безусловной катастрофе. Возгораний, как правило, не происходило, ибо снаряды эти были болванками без взрывчатки, чтобы повысить пробитие брони. Но вторичные осколки они все же образовывали, и из обломков броневых плит, и из своих разрушающихся тушек. Поэтому крайне скудным экипажам французских легких танков доставалось от души. Убивать почти никогда не убивало, но ранило сильно и обширно, выводя из строя, особенно командира, которому коцало ноги, не давая выполнять свои обязанности, то есть, среди прочего, вести огонь из орудия. Личный состав легкой бронетехники во время артиллерийского налета прятался в специально нарытых щелях, то есть узких траншеях, и, переждав обстрел, вернулся к своей технике. Ее потрепало, кое-где наблюдались пробития крупными осколками, местами даже сработали автоматические огнетушители, но в целом, и ПТРы, и БМП пережили этот обстрел относительно неплохо. Более того, у них ни у кого не пострадала возможность дать ход, окопы очень неплохо их укрывали от огня вражеской артиллерии, и тут откуда-то из тыла заработали крупные калибры, отчего капрал федеральных войск аж вздрогнул. За эти дни боев он уже научился по звуку определять примерно какой гун стреляет. Вот и сейчас, сначала упал на дно траншеи, а потом, уже лежа там, сообразил, что звук откуда-то не оттуда доносился, и там же понял, взрывы, то есть... Прилеты пошли с французской стороны, а значит, стрелял какой-то союзник. Осторожно поднялся, выглянул за бруствер и улыбнулся. Там, откуда совсем недавно доносились выстрелы французской артиллерийской подготовки, рвались советские снаряды. Это САУСа 152 мм легкими гаубицами, улучшив момент, открыли контрбатарейный огонь в надежде, что французы не покинули своих позиций. Что, в принципе, было вполне вероятно, ведь те применяли буксируемые орудия, и не встречая какой-либо внятной контрбатарейной деятельности федератов, расслабились. Вот и получи, француз, гранату, получи и распишись, потому что 6-дюймовые снаряды этих САУ оказались полной неожиданностью для неприятеля, да еще какие, тяжелые, с большим удлинением, тонкостенные стальные подарки с большим количеством взрывчатки и готовыми поражающими элементами. Летели они крайне неспешно, почти пешком шли, но вот эффект от них, наступление французов захлебнулось, и оставив на поле боя массу подбитых танков и побитых людей, они начали откатываться. Те французы, что наступали на позиции федератов, тоже отходили, не подавив, а лучше уничтожив эту БТГ. Соваться вперед на этом участке фронта было слишком опрометчиво, шанс попасть под фланкирующий огонь выглядел почти стопроцентным, да и то, как советские тяжелые танки расправились с французскими оппонентами, выглядело очень показательно и назидательно. Очень скоро стрельба прекратилась, и на позициях советского батальона взревели моторы, до того и танки, и БМП с БТР запитывались от так называемого стояночного мотора, который обеспечивал вентиляцию и электроснабжение, достаточно тихого и экономного, двухтактного. Сейчас же завели ходовые двигатели и начали выезжать из укрытий. Это действо несколько воодушевило французов, Неужели отходит? Но нет. Выехав назад из своих окопов, танки объехали их и двинулись вперед, прямо на отходящих французов. Те остановились и вновь открыли огонь, особенно их тяжелые танки. Все равно задний ход у них был крайне маленький, и корячиться, откатываясь, они могли долго. Вот и ударили из всех стволов, увидев, что не только башни, но и тела машин противника показались. Но тщетно. У тяжелых советских танков лобовая броня надежно держала их противотанковое орудие и их гаубицу. Снаряды французов не причиняли никакого вреда их противника. Максимум, повреждали гусеницы, из-за чего машина сильно разворачивала. Но их бортовая 76 мм броня сама по себе являлась серьезной проблемой. А замерев, такие танки превращались в неподвижную огневую точку, которая начинала стрелять просто как бешеная, долбя из своего 75 мм орудия словно оглашенные. Так что становилось только хуже. Остановить БТГ французам не удалось. Их просто смяли, как скорлупу паровым катком. Слишком непреодолимым препятствием эти танки для них оказались. Аптры и БМП, идущие во второй волне, им особенно и не досталось проблем. В том числе и потому, что их 40 мм лобовой наклонной брони вполне надежно защищали на дистанции от малокалиберных противотанковых пушек. Посему французская пехота побежала, все бросила и побежала, и на ее плечах БТГ ворвалась на позиции потрепанной артиллерии, подавила, побила там все, что могла, и, порезвившись, откатилась на свои изначальные позиции. Чудо не чудо, но день или два на этом участке им выиграть удалось совершенно точно, а может и больше, так что теперь требовалось починиться и приготовиться, а в идеале, вообще сменить позиции, загнав сюда федералов. Самим же занять место в стороне, но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю французы не стали атаковать, под рукой свежих танков у них не оказалось, во всяком случае в значимом количестве, да и чем бить советские тяжелые машины они пока не придумали, слишком уж непреодолимыми они получались, почти ультимативными аппаратами, 76 мм брони даже теми зенитками, что у них имелись, не так-то и просто пробить, в теории. Так-то бронебойных снарядов к зениткам у французов, воюющих за конфедерацию, просто не было, им требовалось время, достаточно большее, чтобы упустить инициативу. Про пробитие 152 мм лба и речи не шло, у них вообще ничего вменяемого под рукой не имелось для таких задач, разве что какие-то морские пушки переделывать в ПТО, но это какие неповоротливые дуры получится. В общем, тупик, ступор, кризис. Понятно, что наступать можно было и в другом месте, но это БТГ могли перебросить для купирования наступления, и сам факт эффективности этого батальона выдавал всю ту трагедию, которую сейчас испытывали англичане, столкнувшиеся целиком с корпусом, и то, что все их заверения и обещания – пустая болтовня. Тем временем в Санкт-Петербурге Михаил Васильевич шел по Обуховскому заводу, осматривал линии по выпуску 406 мм и 356 мм снарядов для морских пушек. Их с горем пополам развернули и начали медленное изготовление. Но это так, приятный бонус. Быстро закрыть потребность нового Балтийского флота в снарядах эти линии не могли. Их ведь создавали с нуля, причем в условиях сильно ограниченных ресурсов. Пока освоятся сотрудники. Пока отработают технологию и приловчатся, пока отработают выпуск и применение оснастки с адекватной эффективностью, пока, в общем, не меньше года пройдет, а там ведь еще и боеприпасы для остальных стволов корабельных. Сейчас же пока эти линии были больше психологическим и политическим эффектом, чтобы показать всему миру, вынужденному затворничеству у Снавы пришел конец. Особенно это было сочно и важно на фоне тех потерь, которые понес Королевский флот в Хельсинки во время ночной атаки брандеров, из-за которой его спешно отозвали в Портсмут, потому что еще немного, и от него вообще ничего не останется, причем дуриком. И не то, чтобы Фрунзе или его генштаб применяли какие-то невероятные приемы, диверсии известны с древности, как и брандеры. Ими еще верные люди Елизаветы и сумели немало потрепать непобедимую армаду испанцев, да и раньше использовались. Так что неготовность англичан к таким испытаниям ударила по их военно-морской репутации чудовищно. Да, к таким испытаниям в моменте, вряд ли кто-то был бы готов. Но это не помешало англичанам стать посмешищем в глазах всего мира. Королева Мария оказалась просто дряхлой, ворчливой и зловредной старухой, которая совсем не держала удара. И даже здесь, получив пару раз по зубам, сбежала, поджав хвост, поскуливая, и бросив как свои контингенты в Финляндии, так и верного союзника, который ради Туманного Альбиона пошел на откровенно самоубийственную войну. Впрочем, за кадром этих производственных линий Обуховского завода, которые открывали и запускали с помоей и шумом, было куда более важное дело, а именно поставки из США, от федерального правительства, в которых везли запасы боеприпасов и новые орудийные стволы. Тихо, спокойно, с минимальным вниманием к этому действу, проведя сначала через Панамский канал эти корабли, а потом и доведя до Владивостока, где их сейчас перегружали в составы. Так что, несмотря на объективные проблемы с производственными линиями в Санкт-Петербурге, очень скоро удастся получить по 2-3 боекомплекта на каждый линкор, что позволит их применить в самое ближайшее время. С пушками же с ними пока не спешили, хоть и завозили заказывая. Эти 16-дюймовые орудия действительно требовались для нужд береговой обороны, но не только. И сразу после завершения этой войны Фрунзе планировал начать модернизацию полученных кораблей американского флота, с тем, чтобы привести тип Пенсильвания, Нью-Мексико и Теннесси к формату Колорадо, то есть, получить 10 максимально однотипных линкоров, вооруженных восьмеркой 406 мм пушек каждый. Глава 9. 1931, июль, 29. Токио, Москва. Император смотрел на министра армии предельно равнодушным взглядом, словно на пустое место. Хотя нет, даже пустое место вызывает больше эмоций, чем этот человек, то есть всячески подчеркивая свое отношение к нему, во всяком случае демонстрируемое. Он молчал, не позволяя ни дыханию, ни мимике выдать раздражение. «Вы говорили, что у них очень мало сил», — вместо «император» произнес министр флота. «Так и есть, и говорил, и продолжаю это утверждать. По данным нашей разведки, по данным, что предоставили нам союзники и прочим источникам, у них в Маньчжурии не больше одного корпуса, плюс некоторые части усиления, плюс китайские ополченцы, которыми можно пренебречь». «Пренебречь, интересно, и кто же тогда остановил наших доблестных воинов?» «Время, время, им нужно больше времени. Наш противник отказывается вступать в прямой, честный бой и активно маневрирует. И почему же вы его тогда не оттеснили?» «Потому что у нас нет ни их танков, ни их самолетов. Наша страна все свои силы тратит только на корабли, не так ли?» «В результате императорская армия вооружена как придется и чем придется». От их слов министр флота скривился, словно от мясистого червяка, съеденного вместе с вкусной ягодой малиной, но промолчал, хотя выпад был более чем уместный, ибо он сам неоднократно защищал перед императором сокращение военного бюджета в пользу морского. «Вы говорили, что справитесь», — бесцветно произнес император. «Я и сейчас говорю, что справлюсь, и мне откуда брать резервы. Все силы скованы у Балтийского моря. Плюс, как сообщает разведка, напряжение в Закавказье. Наши английские друзья умело стравливают Союз и Турцию, подначивая армянских повстанцев на турецкой стороне. Они вынуждают Ататюрка на резкие поступки, провоцируют. На советской же стороне англичане, имитируя деятельность турецкой разведки, разжигают национально-освободительное движение азербайджанцев. При этом английские и французские послы склоняют Ататюрка к войне, обещая помощь. Он недавно встречался с Фрунзе, заметил министр иностранных дел, и они не пришли к какому-то решению. Никто не знает, о чем они целый час беседовали на скале. Их встреча происходила на скале, удивился император. Фрунзе распорядился накрыть чайный столик на скале в виду моря, так, чтобы к ним никто не мог подойти незамеченным и послушать. Они сидели за этим столиком, пили чай и степенно беседовали. Виды данных мест не отличались изяществом и красотой. Суровые скалы и шум моря, интересно, но продолжайте. Я считаю, что они ни о чем не договорились. Кивнув, произнес министр армии. Ататюрк торгуется, поэтому Фрунзе не может снимать войска, которые с трудом собрал для защиты Закавказья. Также наши английские друзья пытаются склонить Иран к военным действиям. Иран не будет воевать, отрезал министр иностранных дел. Вы уверены? Я слышал совсем иные прогнозы. Абсолютно. Наши люди, приближенные к Шаху, рекомендовали на это не рассчитывать. Шах не хочет войны с Союзом, но и отказывать англичанам не желает. Вот и играет в переговоры. Он стремится отстаивать свои интересы, а не оказаться инструментом для решения чужих. Да, определенные интересы у Ирана есть к землям Союза, но на Западе он вступает в конфликт с интересами Турции. а на востоке – Афганистана и Индии. Так что, лезть в эту драку он не будет, ни в такой конфигурации. И Москва это знает, возможно, но уж догадывается совершенно точно. Даже без Ирана у нас есть Турция и Финляндия. Фрунзе не решится снимать войска и перебрасывать их на Дальний Восток. Во всяком случае, пока мы не перейдем их старых границ. Маньчжурия в понимании руководства Союза – новые земли, которые они еще не привыкли считать своими. И есть определенные варианты. Кроме того, война в США складывается непросто, и перед Фрунзе вскоре встанет вопрос подкреплений туда. Так что, довольно, перебил его император, с этим ясно. Сколько вам потребуется времени, не могу знать. Как это? Противник прекрасно вооружен и пользуется преимуществом подвижности и разведки. Мы наносим ему урон, мы выводим из строя его технику. Что-то он ремонтирует и вновь вводит в эксплуатацию, так или иначе. Но пока эти потери не выглядят существенными, но они идут, и они не восполняются, а значит, в какой-то момент произойдет надлом. Вы вновь говорите о превосходстве в вооружении, это уже утомило, холодно заметил министр флота. Если вас это утомило, то быть может вы вернете армии из морского бюджета средства, что вы забрали оттуда. Никакой корабль не завоюет земли. Довольно, холодно произнес император, пресекая эту ругань, а потом обращаясь к министру армии, спросил, в чем их преимущество. Стрелковые системы, они на голову превосходят наши, словно мы воюем с фитильными мушкетами против винтовок Генри. Артиллерия, у них очень взвешенная, грамотная и современная артиллерия, организованная на германский манер. Бронетехника, танки, бронеавтомобили, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и прочее. Этого всего много, и оно очень хорошего качества. Как показывает практика, лучшего в мире. Сюда же относятся и самолеты, средства связи, и другое, включая такие второстепенные вещи, как форма. Она у них просто продуманнее и удобнее нашей, что серьезно сказывается. Тряпки, а все же, индивидуальные же средства защиты резко снижают потери, и так далее. В Маньчжурии мы столкнулись с армией нового образца. Англичане так не считают, возразил морской министр. Англичане позорно бежали из Балтийского моря, а перед тем в Ливонии были побиты совместно с французами. Это случайность. В США тоже случайность. Мы вообще можем их победить? Тихо спросил император. Да, еще тише и крайне неуверенно ответил министр армии. Наверное, вы понимаете, что вы говорите, рявкнул министр флота. Я отчетливо понимаю, что из-за пренебрежения военным бюджетом и разработкой новых вооружений наша армия оказалась в положении отсталой, из-за перекоса и увлечения корабликами империя. Довольно, вновь произнес император и завершил это совещание. Ему требовалось подумать. Ситуация выглядела уж очень нехорошо, особенно в свете этого нарастающего военно-технического отставания армии, из-за чего он, разогнав совещание, вызвал, не афишируя этого, военного министра. Как быстро мы сможем наверстать отставание? Есть два пути. Первый – разрабатывать все самим. Это долго и дорого. А учитывая то, что почти все деньги уходят морякам, еще и нереально. А второй – спросил император, поморщившись. Ему не нравилось, когда ему это напоминали. Тем более часто у кого-то все позаимствовать. Но тут есть беда, ни у кого, кроме советов, это заимствовать пока нет смысла. Мы можем победить, только честно. Пустой бравады не нужно. Думаю, что не получится. Разве что мы сумеем их измотать. Но в этом случае у нас будут крайне тяжелые потери. И это при условии, что они не станут перебрасывать подкрепления. В принципе, шанс есть. Однако он небольшой. Слишком силен разрыв в нашем отставании. Советы проделали очень вдумчивую работу над ошибками, учтя и опыт Великой войны, и опыт гражданской. Трезво и хорошо вложились в развитие средств вооружения и реорганизацию армии. Этот корпус, я ведь воевал совсем юным в русско-японскую войну, в те годы у них не было ничего даже отдаленно похожего. Вы так ими восторгаетесь. У нас перекос в сторону флота, у них в сторону сухопутных сил. И так же, как мы преуспели в военно-морском строительстве, они продвинулись в делах армейских, а то и дальше. Мы, я уверен, сможем остановить их в случае, если советы пожелают совершить десант к нам на острова, наверное, но тягаться с ними на суше мы не сможем в ближайшие годы. Почему вы сказали «сомневаетесь»? Вы думаете, что наш флот их не остановит? Потому что есть пример Королевского флота, которого больше нет. И заметьте, советы еще и не вступили с ним в бой. Флот, как оказалось, очень уязвим, крайне уязвим, куда больше, чем мы думали раньше. И если честно, я не уверен, что мы сумеем остановить Союз, возжелав он воевать с нами в полную силу. Остановить не только от уничтожения наших сил на материке, но и от успешного десанта на острова. Император молча кивнул и жестом дал понять, что аудиенция закончилась. Когда же военный министр ушел, он подошел к окну и уставился на красивый сад камней, что наблюдался оттуда. «Он сгущает краски», — тихо произнес морской министр, который слушал весь разговор. «В чем же?» «В том, что моряки забирали себе почти все средства страны, из-за чего теперь у Японии нет современной армии, наши английские и французские союзники считают». «Хватит», — рявкнул император, — «что они считают, не имеет никакого смысла. Они своими действиями показали, чего стоят наши прогнозы. Я считаю, что дело не в вооружениях, а в командовании. Вот как, и если я подчиню вам войска Южного фронта, вы сумеете разгромить и уничтожить противника, только Южного, там сосредоточены силы более чем в 10 раз численно превосходящие советский контингент. Но китайцы, вас испугали китайцы? Нет, но, так что, вы победите, или это просто пустая бравада? Да, император повернулся, внимательно посмотрел холодным взглядом на морского министра, едва заметно усмехнулся, и произнес, тогда принимайте командование, но в случае поражения, думаю, ваш позор будет нестерпим. Тем временем в Москве состоялся похожий разговор, но уже под руководством Фрунзе. Как там обстановка? Пока тревожная, ответил Триандафилов. Несмотря на все наши приготовления, главная сложность – развернуть систему оперативного управления. Театр боевых действий протяженный и ненасыщенный. Разведывательной информации крайне мало. Туман войны. Своего рода, усмехнулся нарком. Мы приблизительно представляем себе, где какие соединения японцев стоят, но о их тыловых приготовлениях мало что знаем. Агентура, пожал плечами Вальтер Николай, руководящий военной разведкой РК, достаточно сложный регион, мы только за него взялись, и имеет очень большой процент провалов. Японцы недурно так ловят наших наблюдателей, на чем, пока сложно сказать, закономерности выяснить не удалось. Крот, вряд ли, мы проверяли. Скорее какие-то бытовые нюансы или еще какие-то второстепенные детали, на которые мы не обращаем внимания. А местных удается вербовать, китайцы охотно сотрудничают, но им не доверяют японцы, и они мало что могут узнать. А корейцы, там все непросто. Пока основные сведения поступают от авиаразведки, но японцы не англичане с французами и очень неплохо маскируются. Стараются во всяком случае. Каковы перспективы компании? Туда потребуется выделять дополнительные силы, разве что авиацию и какие-то легкие подвижные соединения. Может быть, конногорные бригады перевести из Афганистана, хотя бы одну, полностью пересадив на колеса. А линейные ударные части, мы не выстраиваем стратегии от лобового противостояния, поэтому в них особой нужды нет. В дополнительных, это пока мы не ведем пограничные бои, а потом, потом тоже, у японцев сильно растянуты коммуникации, что на том театре военных действий очень критично, и нет подвижных соединений для купирования маневренных ударов, а штурм городов, там мало капитальных строений, поэтому авиация, особенно если удастся задействовать дирижабли массово, закроют этот вопрос. Я не думаю, что в тех условиях штурмовые действия оправданы. Японцы не французы, у них довольно высок градус фатализма и наблюдается склонность к ближнему бою. Это может увеличить потери, вплоть до совершенно неприличных. Разве что штурмовиков туда можно перебросить, как они освободятся, если освободятся. Ладно, а как общественное мнение реагирует в Японии на это все? Или по этому вопросу тоже нет сведений? Есть. Болезненно. Очень болезненно. Газеты полны желчи и злобы. Общественная дискуссия почти постоянно выходит за рамки приличия. Вы об этом судите только по газетам? В самой Японии у нас есть небольшая агентурная сеть, и мы знаем настроение простого населения, которое кто-то целенаправленно подогревает. Англичане, скорее всего, кто-то из внутренних игроков, но кто стоит за ними, неясно. На строительстве нового линкора сейчас забастовка, да и вообще, оппозиционные правительству силы вовсю пользуются ситуацией, выдавая себя за истинных слуг императора. Военное лобби, оно среди прочих, но, Я не думаю, что там только они одни. Слишком слабы, чтобы на такое пойти. Их же уже больше 20 лет держат на голодном пайке. Глава 10. 1931. Август. 2. Афины. Руины Акрополя. И зачем мы сюда пришли? Спросил английский посол у Ататюрка. Последнее время я увлечен древним наследием. Ищите предков тюркского народа в эллинских руинах. Попытался его задеть собеседник. Меня интересует византийское наследие. Византийское, это неожиданно. Никогда даже не слышал, что вас оно интересует. Оно и не интересовало меня до тех пор, пока я не пообщался в Крыму с этим хитрым византийцем. Вот и встревожился. Сон потерял, аппетит. Пытаюсь понять, чего от него ожидать на самом деле, а в чем он, скажем так, играет. Вы имеете в виду Фрунзе? Да, но он же румын, а не византиец. Молдаванин, да и то наполовину. А есть отличие, румын-молдаванин. Румыны – это сборная солянка из венгров, немцев, сербов, цыган и бог знает кого еще под номинальным господством родственных молдаванам волохов, химера. А молдаване – это молдаване, в той или иной форме их самобытной государственности около тысячи лет, пусть даже по большей части проведенной в зависимой форме. Называть молдаван румынами то же самое, что англичан ирландцами. Мне говорили, что все не так, вас обманывали. К тому же, дело не в национальности Фрунзе, а в его духе, в его воспитании, в его мировоззрении. В Византии жило и добивалось великого много разных народов, те же армяне. Хотя, казало бы, где эллины или ромейцы, и где армяне, византиец, это не национальность. Спасибо за экскурс в историю, с нескрываемым сарказмом в голосе произнес английский посол. Но почему мы с вами тут? Махнул он рукой, указывая на окружающие их руины. Вспоминать о былом можно и в более удобных местах, потому что стенограммы наших предыдущих встреч оказывались на столе у Фрунзе. Что, вы не расслышали? Повторить? Расслышал. Но как? Какие-то технические ухищрения. Только сильный фоновый шум защищает от подслушивания и удаленность от людей. Ветер тут вполне подходящий для этого. Сами видите, даже разговаривать сложно. Посол затравленно оглянулся, выискивая советских шпионов. А почему византиец? Наконец спросил он. Почему именно византиец? Венецианцы тоже отличались хитростью и ловкостью. Да и про нас такое говорят. Потому что все хитры по-разному, по-своему. И я, как и мои советники, видим в стиле его работы именно византийский подход, ранний, чем-то напоминающий Юстиниана. Юстиниан, эко выхватили. Обычно его сравнивают с Бисмарком. Бисмарк для Фрунзе излишне прямолинейный, слишком неповоротлив в делах тайных операций, а он их и любит, и ценит, и активно использует. Например, вы применили против него журналистов, постаравшись сформировать нужное общественное мнение, лживое. И что же, все ваши исполнители убиты. Это слухи, это факт, с нажимом произнес Ататюрк. Моя разведка проверила и подтвердила факт смерти всех журналистов, которые участвовали в травле Союза во время польской кампании. Многие из них погибли сами. Это случайность. Да что вы говорите, усмехнулся лидер Турции. Какое удобное совпадение, не так ли? Как вовремя, как выборочно. Мы уверены в том, что это просто совпадение, а мы уверены, что нет, и журналисты тоже, особенно учитывая тот факт, что Фрунзе предлагал отдать их ему на расправу или осудить самостоятельно. Откуда вы это знаете? Дернулся посол. Птичка на хвосте принесла. Идем дальше. После того, как вы провели в Союзе серию попыток государственных переворотов и покушений на Фрунзе, он вам ответил. Помните, провел слаженную операцию. Сначала один теракт в Портсмуте, достаточно громкий, чтобы ваш истеблишмент сбежался в одно место, а потом подорвал баржу, демонстративно, указывая вам на то, насколько хрупкие и уязвимы лорды. Разве нет, кто именно это сделал, до сих пор достоверно и не установлено, что не помешало вам обвинять Союз и даже организовать еще одно покушение. Помните взрывы с бензовозами, а с чего вы взяли, что это мы? Теперь шар на его стороне, не бойтесь, королевский флот он уже отправил на дно, выбив вам зубы. Что дальше? Что у вас самое ценное и важное? Я даже не возьмусь предполагать то, куда именно он вам нанесет удар, а то, что он это сделает, сомнений нет. Тогда и так, как ему будет нужно и удобно. Вы же не поняли с первого раза, точнее со второго, но устным увещеванием вы не поверили. Откуда? Оставьте, перебил его Ататюрк, это всей Европе известно. Типичный секрет Полишинеля, о том, как вы после польской кампании разделили Европу на зоны влияния, все интересующиеся знают. Без деталей, но знают. Как и о том, что вы, наплевав на свои обещания, развернули новую войну против Фрунзе. Что сильно девальвировало ваше слово, ваше обещание? К чему вы все это мне говорите? Вы хотите, чтобы Турция вступила в войну? Сулите золотые горы, обещаете обширные территории и любую помощь, на словах, но ваши слова ничего не стоят, им больше никто не верит, поверит только делам. Как вы собираетесь нам помочь? На деле, мы дадим вам кредит. Никогда не слышал о том, чтобы кредитом кто-то воевал. Мы дадим вам большой кредит. И что, кредит уже научился стрелять? Вы же понимаете, что я имею в виду? Я-то понимаю, а вы понимаете, что в Ливонии ваши разбиты, в Финляндии в тупике, в Маньчжурии, судя по всему, тоже провал. В США так и вообще прокливывается катастрофа. Да, ресурсы Союза не безграничны, и наше вступление в войну может стать той соломинкой, которая сломает хребет верблюду. А что если нет? Вы сомневаетесь? А да, мы сомневаемся, очень сомневаемся. Королевского флота больше нет. Лучшие части английской армии тают в болотах Карелии. Лучшие французские войска разбиты, а их хваленые танки оказались бесполезным барахлом. Ваши самолеты, кстати, тоже. Что дальше? Закавказский фронт проходит в горах. Там можно держать оборону малыми силами. И там не нужно много серьезной техники. Да что вы говорите? Раздраженно воскликнула Татюрк. Раньше нам там даже большие, чем у русских, силы последний век нас не спасал. Иной раз даже лучше вооруженные. Сейчас же, когда у русских появились особые штурмовые части и прочие необычные войска, и подавно. Наступать, кстати, мы тоже не сможем. В горах это безумие, а десанты высадить нечем. Флот ведь ваш на дне, не так ли? Помогут французы, а они знают, что должны помочь. Мы выставим индийские дивизии, дюжину уж точно. Мы их сейчас комплектуем, может быть и больше. Это большая сила, это те, которые вы сватаете Ирану, вежливо улыбнулся лидер Турции. Вы притащили меня сюда только для того, чтобы сообщить о своем желании перейти на сторону Фрунзе. Переход на сторону Фрунзе означает утрату нами суверенитета и отказ от моей мечты. Как вы понимаете, я пойду на это только от отчаяния, когда буду понимать, что иного выбора нет. Так просто постойте в стороне, пожал плечами посол. В войну вы пока не вступили. Что мешает вам отсидеться, если понимаете, что не справитесь? Нам был выдвинут ультиматум, довольно суровый, так что выбора особенного и нет. Либо мы вступаем в войну, либо подчиняемся. И чтобы вступить в войну, я хочу понять, как вы станете нам помогать. А что вы хотите? Какую конкретно помощь? Большой дешевый кредит, очень большой, деньгами, живыми, на руки. Потому что в случае войны мой бюджет попросту рассыплется, и мне нечем станет выполнять финансовые обязательства. Вот покрытие этого дефицита на 2-3 года мне и требуется. Это раз. Два. Военные поставки. Мне потребуется все ваше лучшее вооружение в максимальном объеме. Причем без наценок, а лучше бесплатно, в дар. Деньги тоже лучше в дар. И третье, это союзные контингенты. Не индийские или австралийские, а нормальные английские и французские. И числом не меньше 300 тысяч совокупно. И лучше французские, чем английские. Тех русские хоть и бьют, но они от драки не бегают. Не многовато ли будет? В самый раз. В противном случае Турцию ждет судьба Ливонии. При этом очень желательно, чтобы вы сумели уговорить Иран. Потому как даже с запрошенной помощью, судя по тому, как Ртка бьет вас и французов, шансов у нас немного. Посол промолчал, недовольно глянув на Ататюрка. «Быть может, вы хотите проиграть эту войну?» – вежливо спросил тот. «Великобритания в этой войне не участвует. Как она может проиграть?» «Да вы что, а почему все знают, что участвует?» – усмехнулся лидер Турции. «Как заметил сам Фрунзе, бьют не по паспорту, бьют по лицу. И я вам напоминаю, шар на его стороне. Вы с первого раз предельно прозрачного намека не поняли. Так что в случае поражения я вот даже не представляю, что вас ждет. Вы угрожаете, у проигрывающих нет союзников. А вы, проигрывающие, старый, слабый лев, к тому же беззубый, который зачем-то ввязался в драку с медведем. Именно так это все со стороны и выглядит. И ну вы же понимаете, что наследство люди любят делить и все такое. Понимаю, холодно произнес посол, не обнадеживайте попусту людей. Постарайтесь показать, что вы все еще сильны и опасны, что вы все еще лев, а жертва таксидермия. Какая вам нужна сумма? Мы откроем вам кредитную линию и постараемся решить остальные вопросы живыми деньгами, причем лучше золотом. Банковский перевод не самая надежная вещь. Отчего же? Я слишком старомоден и не доверяю таким вещам. Да и на подкуп кое-что пойдет. А в случае войны платить противнику валютой враждебной страны, это прям странно. Не так ли? Странно, кивнул посол. Я уточню этот вопрос. Уточните. Время пока есть. Подумать. Нам всем. С чем развернулся и неспешно удалился. Посол же глядел ему вслед с изрядным раздражением. Ему крайне не понравилось то, что сказал этот человек и как. Ночью того же дня в Москве грузовик «Хлеб» подъехал и остановился на одном из темных переулков. Водитель вышел и отправился в ближайший подъезд. Он уже с пару десятков раз так поступал, приезжая раз в несколько дней к своей любовнице. Из-за хорошей слышимости внутри старого дома все соседи этой дамы были прекрасно проинформированы о том, что они там до утра делали. И даже кое-кто поругался с ней для вида, но без огонька. В конце концов дело житейское, и даже ругань эта была больше из зависти. Так что ни сам грузовик, ни водитель вопросов и подозрений не вызывали. Ну приезжает, ну предаются утехам, дело то молодое. Даже если вам за 30, тем более, что сам водитель, когда его поймали как-то на лестничной клетке, заявил, будто бы он к ней ходит с самыми серьезными намерениями. Но она ни в какую. Любит, но замуж не идет, что только подстегнуло сплетен и обсуждений. В общем, Санта-Барбара местного разлива, по рюмкам. Так что наблюдатель, дежуривший у окна, только усмехнулся, увидев этот грузовик, и не стал поднимать по тревоге всех на конспиративной квартире. А зря, потому что фонарь сегодня не горел уличный. Сломался пару дней назад, и участок от задней части грузовика до ближайшей арки, ведущей во двор, не просматривался. Вот вход и выход с переулка, да, а тут темень, да и во дворе, хоть глаз выколи. Чем и воспользовались бойцы спецназа, полицейского. Выждав время, пока все успокоятся, они тихо открыли заднюю дверцу фургона и в темпе пробрались в арку. Большими кусачками типа болторез скусили навесной замок, прижав его ветошью, чтобы тише. Сняли замок, прошли дальше. Дверь в подъезд открылась легко и тихо. Неделю назад ее смазывали. Точнее не ее, а просто все подъездные двери в переулке, ссылаясь на жалобы жильцов, и никто этому препятствовать не стал, чтобы не вызвать подозрения, хотя и напряглись тогда, но раз ничего за эти сразу не последовало, то и ладно, тем более, что эта бригада потом отправилась на соседний переулок и занялась там тем же, а потом и дальше, тихо ступая по ступенькам, спецназ пробрался на верхний этаж. На подходе оказался дежурный, не спящий. С его позиции отлично палился весь переулок, куда он и смотрел, вдумчиво куря и попивая кофе. Здесь ему сделали прям уголок с креслом и всем необходимым. Несколько тихий, едва заметных кашляющих звуков. И тот, получив пару пуль в голову, начал оседать, не успев ни крикнуть, ни даже крякнуть. А чтобы он не упал и не поднял лишнего шума, его успели поддержать, подбежав и подхватив под руки. Для этих целей сделали специальные пистолеты под знаменитый патрон мелкашки 22 ЛР. На малых дистанциях и в умелых руках очень опасный патрон. Оглушится как МММ. Просто песня. Можно было бы воспользоваться и ножом, но он мог услышать близкие шаги и как-то отреагировать. А оно надо? Проход вперед. Дверь закрыта на внутренний засов. В этот раз ни миндаль, ни чили. Благо, что цель находилась уже совсем близко. Поставили у петли заряд тротила, воткнули взрыватель, нажали на кнопку таймера и отошли на этаж ниже. Взрыв, рывок. Вперед вышли бойцы с легкими револьверными гранатометами, с которых они стали накидывать гранаты со слезоточивым газом. Прям богато, прям от души, чтобы дышать стало легко и приятно. Ну и параллельно закинули несколько светошумовых гранат руками, улучшая эффект. А дальше классика. Бойцы в противогазах и с мощными тактическими фонарями на дробовиках ворвались внутрь, очень жестко укладывая всех, кто там был замечен, и при малейшем сопротивлении стреляя тяжелыми и большими резиновыми пулями в упор, что, как правило, не убивало, но выводило из строя очень сильно. Артузов и Мюллер вышли на людей, которые организовали покушение на Фрунзе, и очень тщательно готовил захват. Эти ребята ограничены, но сотрудничали с уголовным миром, и удалось найти тех, кто был у них в гостях, и пообщаться, что позволило понять, где и как расположена квартира, как палятся к ней подходы, и что с нее есть выход на чердак, а оттуда на крышу. Район там старый с большим количеством близ или даже вплотную расположенных домов, и было проще оцепить весь район, привлекая армейцев, как при закрытии хитровки, чем вылавливать злоумышленников, удравших на крышу. Тем более, что в лицо их почти что не знали, только нескольких, а все главнюки сидели тихо и не отсвечивали, что создавало им массу возможностей улизнуть, но именно они и требовались. Причем брать их хотели живыми, ведь трупы шпионов и их подельников не говорят. Часть 3. Сашими из барашка в годах. Лет до 20 я был мажором, а потом отца посадили. Глава 1. 1931, август, 4-5. Порт Артур и далее в Маньчжурии. Еши устало потер лицо ладонями, прогоняя сон. Утро. Самое раннее утро. Переход от темноты к свету. Самая сложная пора для караула. А чего тут караулить? Флот. Советский флот на другом конце планеты. Армия в сотнях километрах. На самих кораблях свои посты. Вход в бухту перегорожен цепью для защиты от подводных лодок. Кроме того, освещается прожекторами, как и все подходы. Чего тут может случиться? Еши это было непонятно, однако приказ есть приказ, и он старался честно нести караульную службу. И тут, потянувшись, разминаясь, он глянул на восток, в сторону восходящего солнца, первые лучи которого только-только норовили пробиться из-за моря, и он замер. Он не поверил своим глазам. Ему показалось, что они обманывают его. Оттого он их протер и снова глянул. Но нет, ничего не изменилось. Высоко в небе просматривались едва различимые силуэты дирижаблей. Много. Целый флот. Парень тронул за плечо своего напарника, указал в сторону неба. Тот с минуту также тер глаза и пытался присмотреться, а потом замер и, скинув с плеча винтовку, выстрелил. Сделав то, что постеснялся исполнить Еши, посчитав, что это галлюцинация или просто обман зрения. Ну откуда здесь флот дирижаблей, если в газетах пишут, что он воюет где-то на Балтике? Завертелась суета. Сначала то не разобрали, из-за чего тревога. Подумали, нарушитель какой. Когда же информация дошла куда надо, момент был упущен. Да и был ли этот момент? Застучали 75 мм зенитные пушки Туре-88 и 100 мм Туре-14. И почти одновременно с ними в акватории бухты Порт-Артура начали подниматься огромные столбы воды от ФАБ-5000, которые с предельной высоты, на которой шли дирижабли, далеко не всегда попадали в воду, и время от времени падали где-то на берегу, оставляя огромные воронки, да и вообще не способствовали точности зенитного огня, который и так был из рук вон плох. Вся задумка командования и заключалась в том, чтобы атаковать на рассвете, потому как освещенность этого порта оставляла желать лучшего, и в ночь было бы довольно сложно сориентироваться, куда бомбить.